Глава 7. Автомобиль мчится над освещаемой фарами темной гладью шоссе, как стриж над тихим озером. Азазель время от времени связывается по смартфону то с одним, то с другим, но изображение не высвечивается, даже ответный голос звучит всякий раз одинаковый, механический, нарочито упрощенный. Михаил помалкивал, у Азазеля от него много тайн, он же среди людей, набрался всего темного. С наступлением ночи машин на дорогах стало меньше, но не намного. Город расцвечен огнями так, как не был даже дворец императора в Риме во время великих праздников. Здесь это каждый день, уже привычно. Часть людей ночами спит, часть продолжает веселиться, переходя из одного злачного и порочного места в другое, еще более преисполненное греха и распутства. Азазель азартно крутил баранку руля. Быстро передвинулся с левой полосы на самую крайнюю правую. Михаил смолчал, что пересекли сплошную запретительную черту, явное нарушение. Но Азазель отвечает, хотя как представителю закона и небесной власти надо бы вмешаться. Однако уже понятно. Сперва нужно понять эту жизнь, что здесь развивается вовсе не по тем законам, по которым было вроде бы предписано. Но если Господь это допускает, то... Да, нужно сперва разобраться. Его качнуло и прижало к борту. Азазель на большой скорости заложил крутой вираж. Влетели в огороженную бетонными бортиками сильно изогнутую дорогу. Автомобиль протестующий визжит чем-то внизу, но послушно выполняет рискованные маневры хозяина. Тот ведет на свой страх и риск, а Михаил уперся ногами в тягостном предчувствии удара о стену и молча терпел, страшась выказать опасения и показаться трусом. Бетонированная дорога съезда вывела напрямую асфальтовую. Автомобиль понесся уже веселее. Михаил отчетливо слышал, как он вздохнул с облегчением одновременно с ним, Михаилом. Азазель всматривался в карту на экране. Там впереди светящиеся точки их автомобильчика начали вырисовываться кварталы загородных домов. «Чем дальше от города, — буркнул Азазель, — тем участки дешевле. Потому на те же деньги можно купить, как вот здесь, вдвое, а то и втрое больше». «Я думал, — съязвил Михаил, — у демонов денег куры не клюют». «Откуда? — поинтересовался Азазель. — К тому же учти, здесь нельзя высовываться. Сразу к тебе проявят интерес. Соседи еще ничего, а вот власти, увы». Свет фар выхватил из полумрака красивый забор из кованых решеток. Ехали вдоль него долго. Наконец показались помпезные ворота. Азазель остановил автомобиль в двух шагах. Некоторое время тыкал пальцем в тачпад на смартфоне. Наконец сказал с досадой. «Все, выходим». «Не пускают?» — спросил Михаил. «Ты здесь не барин», — бросил Азазель. «Пройдешься ножками». Калитка рядом с воротами отворилась после того, как комбинация кнопок на домофоне совпала с нужным кодом доступа. Михаил помчался за Азазелем, видя, как он старается как можно быстрее добежать до коттеджа. У входной двери Азазель остановился, снова подвигал циферки на смартфоне. Замок едва слышно щелкнул, освобождаясь от зажимов. «Будь готов», — шепнул Азазель. Михаил, держа пистолет обеими руками, хотел ворваться первым. Но Азазель ухитрился вдвинуться раньше. В прихожей почти темно, не считая света от фонарей и фонариков со двора. Темно и тихо. Азазель прошептал. «Спят, тупые твари». «Ты отключил даже сигналы тревоги?» «Не все», — ответил Азазель. «Но твари здесь очень тупые, зато наверняка сильные. Ладно, я на второй этаж, а ты проверь здесь». Он торопливо ринулся по лестнице наверх, уже не стараясь приглушить шаги, а Михаил с пистолетом в обеих руках пошел медленно приставным шагом из прихожей в просторную гостиную. Заглянул на совмещенную с ней кухню, повернулся в сторону двери в подсобное помещение. Странный запах, от которого по телу пробежала нервная дрожь, ощутился сильнее, послышался шорох и мощное сопение. Дверь с грохотом распахнулась, едва не слетев с петель. По ту сторону возникла мощная лохматая фигура на коротких ногах, а голову Михаил успел увидеть, когда монстр пригнулся и протиснулся через дверной проем, задевая косяки сразу обоими боками. Пахнуло смертельной угрозой, и Михаил, не раздумывая, выстрелил дважды. Руки тряхнуло сильнее, чем в прошлые разы, Сам ощутил, что из пистолета вылетели один за другим раскаленные комки стали, что пробивают, как обещала Зазель, бетонную стену, железный рельс и даже мешок с песком. Темный силуэт пошатнулся, но вдвинулся в его сторону. «Да что ты за тварь!» — прошипел Михаил и выстрелил подряд несколько раз, автоматически отмечая, что истратил 5 пуль. В магазине Беретты осталось 3 патрона. «Сдохни!» Монстр, что был уже почти перед ним, остановился, а когда в лоб ударила 8-я пуля, дернулся и завалился навзничь. На пол грохнулся так, будто обрушился весь потолок. Донесся крик Азазеля. «У меня один готов, а у тебя?» «Готов», — ответил Михаил, изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал, как лист на ветру. «Вон он лежит». Быстро вставив полный магазин взамен опустевшего, он подошел к лестнице, задрал голову, но движение за спиной заставило отпрыгнуть и выставить перед собой пистолет. Фигура на полу зашевелилась. Михаил содрогнулся, когда там поднялся даже не уродливый человек, как он предположил сперва, а широкий кряжистый монстр с квадратной головой, с короткими тупыми рогами. Изо рта высовываются по 2 желтых клыка с верхней и нижней челюсти, а когда он распахнул пасть, то раздалось только утробное рычание. Из окна на него упал луч от фонаря. Михаил дернулся снова, шерсть демона короткая и жесткая, как щетина кабана. Пахнуло огнем и серой, демон внутри раскален, словно в нем пылает адская печь, а глаза налились не кровью, а расплавленным металлом. Михаил крикнул. «Он снова? Неуязвимы?» Он отступил к стене и начал прицельно стрелять в массивную голову, стараясь попадать в узкие щели между высокими скулами и утесами надбровных навесов. Монстр дико взревел, стал выше ростом, раскинул гигантские лапы. Михаил задержал дыхание, продолжая стрелять. И тут с лестницы блеснул слепящий свет фонарика. Грохнуло, монстр взвыл и выгнулся в пояснице, словно с той стороны саданули кувалдой. Михаил выпустил в морду остальные пули, а со стороны лестницы, уже ниже, бабахнуло еще раз. Монстр повалился мордой на Михаила. Тот едва успел пригнуться и выскользнуть. А зверь, страшно царапая стену когтями алмазной крепости, сполз на пол. Азазель подбежал, в руках чудовищного вида пистолет с расширенным дулом и втрое длиннее обычного. «Готов?» «Да, готов». «А ты хорошо держался. Смотри, все пули положил в морду. Да, умение не пропьешь». Монстр при падении повернул голову в сторону. Лоб и чудовищная морда, половину которой занимает пасть, все в отверстиях, оставленных пулями. Кровь вытекает сразу из всех, густая и в полутьме совсем черная. «Но почему?» — начал Михаил и сконфуженно умолк. «Понял, да?» — поинтересовался Азазель. «Нет, мозг не в заднице, как ты подумал, и не в животе, как у большинства людей. Но не больше грецкого ореха, в такой попасть непросто. Но ты все-таки сумел. Хм, как мне кажется». «Что?» — спросил Михаил настороженно. «Мы точно не вегетарианцы». Михаил промолчал. «Что такое вегетарианцы, нужно сперва узнать, прежде чем умничать». Спросил с надеждой. «Закончили? Возвращаемся?» «Да», — ответила Зазель, — «почти». «Это как?» «Заглянем к одному знакомому», — сообщила Зазель. Он улыбнулся, но что-то блеск его зубов напомнил Михаилу сверкание близкой молнии, после которой следует ужасающий удар грома, от которого вздрагивает и подпрыгивает вся земля. «Ты же понимаешь, эти тупые твари не смогли бы сами даже сбежать из ада». «Тогда...» «Вот именно, кто-то помог. А здесь кто-то встретил и укрыл, иначе бы сразу попались». «И ты знаешь этого, кто встречал?» «Теперь есть догадки», — буркнула Зазель. «Буду рад оказаться неправым. Хотя когда я был неправым... Ладно, мелочи не считаем. Иди в машину». Михаил бездумно повиновался. Азазель что-то замешкался. Наконец выскочил, промчался бегом через весь двор, но не забыл закрыть калитку снова на замок. Автомобиль распахнул перед ним дверцу. Азазель ввалился на свое сиденье и крикнул. «Сири, гони отсель!» «А пристегнуться?» — напомнила Сири. «Покомандуй мне!» — пригрозил Азазель. «Отключу апгрейды!» Но пристегнулся. Автомобиль в ответ красивый и математически точно развернулся. но не успел отъехать, как в салоне вдруг все озарило кроваво-красным. Михаил в испуге оглянулся. Особняк охватило жарким пламенем, словно там весь ад вырвался наружу. Языки пламени бушуют во всех окнах, даже крыша на глазах полыхает и вроде бы начинает плавиться. Азазель оглянулся, двинул плечами. Убирать было некогда, да и многовато, так проще. Михаил сказал с сомнением. «Не слишком жестоко? Такой дом?» «Их теперь печатают на принтерах», — сообщил Азазель. «Приезжает этакая штука, за 5 часов делает все, включая фундамент и крышу. Такие дома стоят дешевле моего автомобиля. Добро пожаловать в удивительный мир людей, Миша!» Михаил поднял взгляд на быстро сменяющиеся цифры на дисплее. В арабских цифрах разобрался быстро. «До рассвета еще 3 часа, хотя летом ночи и предельно короткие». «Хочешь успеть за ночь?» «Да», — ответила Зазель. «Но здесь ночи после восхода солнца как бы ночь. Расцветает в 3-4 утра, а развращенный демократией народ спит до 7-8. А большинство так и вообще, так что никого не встретим, возможно». Михаил некоторое время рассматривал через боковое окно, сверкающий в ночи город. Наконец повернулся к Азазелю. «Да что же со мной не так?» — проговорил он со злостью и раздражением. «Я спустился за тобой, а вместо этого нужного и полезного дела бегаю по этому людскому муравейнику. В меня стреляли, меня били, сшибали автомобилем. Ладно, пытались, я был на волосок от гибели, дерзновенно вмешавшись в план Всевышнего. Это что же, здесь все так живут?» «Бывает и повеселее», — заверила Зазель жизнерадостно. «Намного, мой наивный борец за добро. Закон жизни прост. Кто не защищается, должен погибнуть. В этом великая хитрость Создателя. Выживают все более сильные, изворотливые и умные. Недалек тот день, когда станут настолько сильными, что вломятся в мир Брия». «Да ладно тебе», — ответил Михаил мирно. «Шуточки у тебя какие-то». «Придет время», — сообщила Зазель, — «увидишь, было ли это шуточкой. Эти животные существа, как ты называешь людей, умело обходят свои животные свойства». «Это их не оправдывает». Азазель вскинул руки и тут же опустил на баранку руля. «Хорошо, хорошо. Но по их планам за ближайшие полвека, а то и раньше, войдут в так называемую сингулярность. Точнее, создадут сингулярность, в которой уже смогут освобождаться от животных тел и полностью переходить в энергетические формы». Михаил спросил неверяще. «Ты серьезно? Могут перейти в мир Брия?» Азазель ответил очень серьезно. «Может, в Брия, может, в Яцир, а то и в Ацелут. Если не сразу в Ацелут, но очень скоро. У них развитие продолжает ускоряться. Нам не успеть проследить, понимаешь? Но это люди, Михаил. Они не остановятся и в Ацелуте. А то и вообще сразу пройдут мимо». Михаил ощутил себя замороженным в глыбе льда. Внезапно ни одной мысли. Страх сковал в нем все, даже чувства. Азазель говорит немыслимое. Но не врет. Людей знает лучше всех на свете и во всех мирах, за исключением самого Создателя. Он прочистил замерзшее горло. Проговорил сиплым голосом. «Куда едем?» «Хозяином особняка», — ответила Азазель, наблюдая за дорогой, «в котором мы побывали, числится некий Астыгалс. Сам он благоразумно смылся в гости, делая вид, что и не знает, кто к нему вломился. Так, на всякий случай. Но нам нужен именно он, а не тупые твари, что даже разговаривать не умеют». «Понял», — сказал Михаил озадаченно. «Он тоже в особняке или в городе?» «Все зажиточные в особняках», — пояснила Зазель. «Потому так и называются, что особняком от остальных. Меньше чужих глаз и ушей, ясно? Хотя все прикрываются стремлением жить на природе и питаться чистыми продуктами со своего огорода». Он круто свернул на шоссе, сделал длинную петлю, чтобы выехать на другую сторону, а там углубился по такой же узкой дороге через темный лес. «Уже недалеко», — сказала Зазель. «Успокойся. Если что, вон там памперсы. Не останавливаться же ради тебя». Он снова перехватил у Сири управление и вел автомобиль опасно и рискованно, иногда на поворотах задевая бортами свесившиеся ветви кустарников. Но через несколько минут в просвет между деревьями показался двухэтажный дом из белого кирпича. Азазель остановил автомобиль. Жестом велел Михаилу выйти. «Отсюда пешком», — пояснил он. «Между особняком Остыгался и этим, где хозяин Вити Гиген, наверняка есть связь. Нет, та есть точно, я говорю о том, что здесь уже знают, что там произошло». «Тогда как?» «Знаешь», — ответила Зазель, — «про меня всякое говорят, какие-то хитрости мне приписывают, хотя я, как никто, прямой и честный, и предпочитаю простые пути». Он открыл багажник. Из-под кучи странного вида тряпья вытащил винтовку с длинным снайперским прицелом. «Ого», — сказал Михаил, — «это и есть прямой путь?» «А что?» — поинтересовался Азазель. «Есть еще прямее? Подскажи, я человек гибкий и очень компромиссный». Михаил промолчал, даже не указал на ошибочку, какой он человек. «Демон останется демоном, даже если в прошлом был могучим ангелом». Азазель выбрал место за кустами. Лег, припал к окуляру и долго высматривал. Михаил услышал его шепот. «Так и есть. Там уже проснулись. Ага, вон и Остыгалс промелькнул. Гигена еще не видно. Есть, он уже на кухне. Ух ты, какой толстый мужик. А имя все еще детское. Хотя и у нас такая мода пошла. Взрослые именуются вот так непристойно. Да это же Серый. Блин, и зачем он личину сменил?» Михаил пробормотал. «Там окна все зашторены, как ты видишь?» «Центурион», — ответила Зазель тихонько. «Не веришь в прогресс?» Михаил снова смолчал, а Зазель снова долго всматривался. Потом плавно нажал на спусковую скобу. Выстрел грянул негромко, но в плечо Азазеля садануло заметно. Он поморщился и потер ладонью ушибленное место. «Хорошо. Теперь еще обозначим, что все видим и все контролируем». Михаил наблюдал, мало что понимая, как Азазель всматривается в нечто, видимое в окуляр только ему, нажимает на курок, перезаряжает и после паузы стреляет снова. Наконец он вскочил, поднял винтовку. «Прекрасно. Гиген, что не совсем гиген, сигналит. Пойдем, но держись наготове». Михаил спросил настороженно. «Так он один или кто-то есть еще?» «Надеюсь, нет», — ответила Зазель с заминкой. «Не должно быть. Такие люди держатся в стороне от всякого такого, ну, ты понял». Зазель упрятал винтовку и закрыл багажник. Михаил не понял насчет всякого такого, но пошел рядом, поинтересовался. «А что за сигнал?» «Что сдается и ждет нас. Но все равно будь как карацупа на кордоне».